Я так и собирался сделать, когда задумался, а зачем слугам врать? Пусть Максима никто особо не уважает, но ведь я все-таки их господин. И где сейчас эти монстры? В последний раз их видели на кухне. Ага, понял, сейчас буду. Когда я подошел, у кухни уже собралась приличных размеров толпа. Здесь были слуги, включая тетю Розу, Настя и все воины рода во главе с отцом. Что происходит? Господин Максим, я как раз была в кухне, все продукты на ночь убирала в холодильник. Мне ответила встревоженная тетя Роза, а потом эта тварь и появилась. Тварь, она была одна, да, огромная, волосатая, с лапами, вот с такими лапищами. Тетя Роза выставила перед собой ладони, согнув пальцы, как будто это были когти, волосатая, с лапищами, что-то мне это напоминает. А крылья у нее были? Да, два крыла, но такие маленькие, совсем слабые. Я прислушался к собственным ощущениям. Чувствовал я себя непривычно, энергия текла по организму ровным потоком. Странно, за все время в этом мире я еще ни разу себя так не ощущал. Отец, я пойду внутрь. Один. Что? Глава рода бросил на меня оценивающий взгляд. Я уже собрал своих бойцов. Если эта тварь выбралась из бреши, то они вмиг с ней разберутся. А тебя одного она раздерет, даже и понять ничего не успеешь. Очень в этом сомневаюсь. К тому же тебе какое дело? Меня ты из наследников уже вычеркнул. Сдохну и сдохну, ты и не заметишь. Думал глава рода недолго. Ну хорошо, иди, раз такой смелый. Мне кажется, он до последнего думал, что я так пытаюсь набить себе цену. Он ожидал, что я что-то пробормочу и не рискну идти внутрь. Прежний Максим так бы наверняка и поступил. Но вот только он давно был в прошлом. Я вошел в дом. Ваше благородие, вы бы хоть кинжалы достали, что ли? Крикнул мне кто-то из бойцов рода. Ведь даже защитить себя не сумеете. Мне они не понадобятся. В кухне все было так, как я и ожидал. Утварь разбросана, мешки с провизией вскрыты, а оставленное для разморозки мясо превратилось в обглоданные кости. Сама тварь из бреши копошилась в углу. В кухне было темно, но я благодаря острому зрению прекрасно ее видел. Ну и, конечно, этот монстр оказался именно тем, кого я и ожидал увидеть. Ну и что ты здесь делаешь? Я думал, тебе лень выбираться из своего убежища. Монстр рванул с места и бросился к окну. Хочет смыться. Ага, разбежался. Я возник у него на пути. Эй, кыш, хватит ломать комедию. Накосячил, отвечай. Что ты вообще здесь делаешь? Это действительно был кыш, только не такой, как всегда. Он увеличился в размерах раз в 5, а еще обзавелся роскошной гривой наподобие львиной. Когти и лапы у него и в самом деле были внушительные, даже крылья, и те стали намного больше, только по сравнению с остальным телом все равно были маловаты. Ты совсем не заботишься о кыше, ты его не кормишь. Кышу пришлось самому добывать себе пропитание. В смысле не кормлю, да ты хоть знаешь, какую кучу энергии я на тебя трачу? Ну не так уж и много. По сравнению с другими драконами кыш энергию почти не потребляет. Дракон смотрел на меня с осуждением. Когда ты давал кышу нормальную пищу, а, человек, мясо, рыбу, дичь, на этом вопросе я немного выпал в осадок. А ты что, не только энергией питаешься? Нет, человек, не только. Энергия нужна для поддержания магических способностей. Пока кыш молодой, кыш сам вырабатывает ее очень мало и нуждается в твоей подпитке. Но у кыша есть и физическое тело, его можно накормить только обычной едой, желательно, вкусной. Теперь я понимал свою ошибку. Я был следопытом и знал, как выследить жертву, неважно, животное или монстра. Но вот как содержать, представлял с трудом. До этого у меня были только тотемы. Но они, необычные животные, скорее духи когда-то живших существ. Они не нуждаются в материальной пище. А вот дракон был живым и настоящим. И он в пище еще как нуждался. Я настолько привык к мысли, что ему хватит энергии, что совсем забыл его подкармливать. Если тебе так хотелось есть, почему не попросил? Я бы нашел для тебя, ну не знаю, лишний кусок колбасы. Ты действительно думаешь, что кышу хватило бы куска колбасы? Дракон расправил крылья. В таких размерах он выглядел внушительно. Куском колбасы тут точно не отделаешься. Кыш не просил, потому что драконы никогда ничего не просят. Они на вершине пищевой цепочки и получают то, что хотят. Я вздохнул. Кажется, с его воспитанием будет сложнее, чем я ожидал. Слушай, вершина пищевой цепочки. То, что тебе нужно столько еды, я не знал. Исправлюсь. Нуждаться не будешь, могу гарантировать. Но ты должен пообещать, что больше таких сюрпризов не выкинешь. Если бы я не вмешался, тебя бы убили. Могут попробовать. Кыш оскалил огромные острые зубы. Кыш их всех убьет. Убьет и съест. Вот. Нет, дорогой мой чешуйчатый меховой друг. Никого ты есть не будешь. Давай договоримся. Я тебе организую пищу. А ты никого не жрешь, не хулиганишь и делаешь то, что я тебе скажу. Договорились? Кыш, дракон и будет делать так, как захочет. Он поймал мой взгляд и вздрогнул. Кажется, взгляд его все-таки пробрал. Хорошо, договорились. Ну и отлично. А сейчас доедай вон ту кучу мяса и давай придумаем, как все объяснить отцу. Поев, Кыш и в самом деле присмирел и сделал все, что я ему велел. Серьезно уменьшившись в размерах, он стал не больше собаки. Я вывел его через задний вход, и он, издавая громкие звуки, скрылся в кустах. На лай, конечно, не похоже, но я знаю, он старался изо всех сил. Все, ситуация улажена. Опасность миновала. Я вышел к остальным. Братишка, что это было монстр? Взвизгнула Настя. Нет, всего лишь бродячий пес. Крупный, злой и голодный. Но пес, так что бреши не опасны. Можете спать спокойно. Но, я не могла так ошибиться. Тетя Роза аж побледнела. Мне ее было жаль, но Кыша я раскрыть тоже не мог. Тем не менее, ошиблась. Ничего страшного, со всеми бывает. Так что все, ребята, расходимся. Шоу окончено. Слуги и бойцы, переговариваясь, разбрелись по своим комнатам. Тетя Роза и служанки отправились на кухню наводить порядок. Глава рода смотрел на меня долгим и подозрительным взглядом. «Ты все подстроил?» «Ну, разумеется». Его паранойя начинала меня раздражать. «Это я создал бреши, разрушил Византийскую империю и убил последнего лавового дракона. Вообще предлагаю любой косяк всегда сваливать на меня. Очень удобно». Отец ничего не сказал, но возражать не стал. «Значит, мысль я до него донес верно. Я дождался, пока все разойдутся, и свернул в кусты. Там меня дожидался Кыш. Он уже успел обрести прежний размер и сейчас был не крупнее обычного кота. Выглядишь так себе», приглядевшись, сообщил я ему. «Бледный и худой. Посмотрел бы Кыш на тебя, следопыт. Знаешь, сколько энергии отнимает путешествие с одного пласта реальности на другой, да еще изменение размера. Это Кыш еще не летал и не выдыхал пламя. А ты можешь?» Я искренне удивился. «Мне казалось, ты на это не способен. Кыш не знает, Кыш не пробовал». Произнеся это, Кыш переместился на свой привычный план реальности. Я почувствовал это, как будто недостающий пазл встал на свое место. Потоки энергии внутри пришли в движение. Как ни странно, расход стал значительно меньше. Хм, похоже, что эта пушистая морда и в самом деле права. Если он нормально питается, то получает дополнительный источник энергии. И это заметно снижает нагрузку на меня. Полезное открытие. Буду им пользоваться. Была поздняя ночь. Я воспользовался возможностью и несколько часов проспал прямо здесь, в саду. Затем проснулся с первыми лучами солнца, прихватил снаряжение и отправился в брешь. Расчет был простой. Времени до отправления в академию у меня было всего ничего. Полный сегодняшний вечер, и уже завтра ночной поезд в Петербург. За это время я собирался выполнить много весьма амбициозных задач. Наработать в брешах максимальное количество часов. Убить столько монстров, сколько сумею, и скопить как можно больше энергии. Хотя бы немного освоить собственный магический потенциал, чтобы не казаться на вступительных экзаменах абсолютным новичком. Продать добытые реликвии продавцу и накопить финансовую подушку на первые дни в Питере. За исполнение этих целей я взялся со всем рвением. Начал я, разумеется, с брешей. Учитывая, что для сдачи экзамена требовалось 100 часов, мои 4 часа, отмеченные на часах искателя, смотрелись даже не смешно, а жалко. 100 часов были моей целью не просто так. Если я сумею сдать экзамен и стану полноценным искателем, то получу доступ к их гильдии. А это связи, продвинутое вооружение, особые расценки у торговцев и, в конце концов, статус. Искателей в этом мире боялись и уважали, даже аристократы были вынуждены с ними считаться. Сложность заключалась в том, что денег на то, чтобы набить нужные часы в общедоступных брешах, у меня пока не было. Да, я мог продать оставшиеся реликвии. На них можно хорошо заработать, в этом я не сомневался. Вот только и траты у меня планировались не слабые. Вооружение у меня было хлипкое. Артефакты, которыми были увешаны профессиональные искатели, отсутствовали. А еще мне предстояло самостоятельно, без помощи рода устраиваться в Петербурге. Одним словом, расходов выше крыши. Тратить по 1000 за каждый час в брешах казалось расточительством. Поэтому я собирался наработать в бреши на территории рода столько часов, сколько сумею. Остальное добью в Петербурге. Сборы были быстрыми. Я нацепил вооружение и уже собирался рвануть в брешь, когда передо мной возникла голова Кыша. Дракон смотрел на меня с осуждением. «Следопыт, ты ведь не забыл про свои обещания, верно? Только не говори, что ты снова голодный. Ты ведь только что съел целую кучу мяса». «Не только что, а несколько часов назад», — обвиняюще произнес дракон. «Мясо вкусное и сытное, но Кыш — растущий организм. Кышу нужны витамины, минералы, белки, углеводы, железо, жиры, кальций, магний». «Да понял я. Не надо мне весь учебник химии перечислять. Найдем мы тебе поесть». Вздохнув, я отправился договариваться с тетей Розой. Услышав, что я хочу, она всплеснула руками. «Ваше благородие, да где хоть я столько мяса-то возьму, ваш отец нам копейки дает, самим едва хватает. Тогда что мне делать? Можете подойти к Артуру, нашему поставщику, у него такие связи. Говорят, он всех в гильдии купцов знает, не только в Сочи, но и в Петербурге с Москвой, а еще он с самим императором за руку здоровался. Заплатишь ему, что угодно найдет, и где его найти? А вот здесь, милый, тебе повезло, он как раз разгружает товар». Артура я и в самом деле нашел мгновенно. Это оказался худой черноволосый мужчина с хитрой улыбкой. Возраст у него был неопределенный, ему запросто могло быть хоть 20, хоть 30, хоть 60. Услышав, что я хочу, он мгновенно заулыбался. «Ой, дорогой мой человек, никаких проблем. Хочешь много мяса, будет много мяса. Хочешь много хлеба, будет много хлеба. Хочешь много женщин, будет много женщин». «А нет, не угадал». Артур хитро подмигнул. «Такими вещами я не занимаюсь. Вот со всем остальным могу помочь. Только заплатить надо будет». Я вытащил специально заготовленный энергокристалл. «Хватит, так, если учесть твои аппетиты, то...» Он задумался. «Недели на две точно хватит». Я вгляделся в его честные, с хитрым прищуром, глаза. «Да ведь он чистый торгаш, и явно считает меня идиотом, который согласится на все, что предложит. А вот фиг ему, свое я за просто так никогда не отдам». «Нет, Артур, так не пойдет. Я тебе дам кристалл, а ты мне поставки на месяц вперед. Причем не только сюда, но и в Петербург. Устроишь? Петербург, не вопрос, дорогой. Но месяц, нет, не согласен. 3 недели, и это точка». Я улыбнулся. Артур непроизвольно передернулся. Кажется, он только сейчас начинал понимать, с кем столкнулся. «Месяц, не больше, не меньше. Мясо самого лучшего качества, с доставкой по запросу по адресу, который назову». Ни голос, ни взгляд я не использовал. Наверняка Артур в силу своей профессии был защищен от ментального воздействия. Тем более мне нравилась задача, надавить на него без особых сил. «А если нет, то что?» Храбрясь, спросил он меня. «Ничего». Я ловко прокрутил в руках кинжал, потом подбросил его в воздух, поймал и отправил точно в висящую на дереве мишень. «Ничего хорошего». Мои прозрачные намеки он понял правильно. «Может, хотя бы не месяц, а 3 недели и половинка?» — жалобно спросил Артур. «Месяц, не больше, не меньше. Ох, ваше благородие, что ж вы со мной делаете?» «Согласен». Тут я вспомнил об обещании Кышу, которое дал на втором уровне бреши. «И еще кое-что. Мне бы кресло и журнальный столик». «Эх, мне теперь уже и без разницы. Хочешь столик, будет тебе столик». Я передал Артуру кристалл, который тут же исчез в его внутреннем кармане. Кыш сразу получил свой обед. Судя по тому, что еду он умял в считанные секунды, качество у мяса было достойным. Кресло и журнальный стол тоже пришли почти сразу. Понятия не имею, где Артур их нашел, но качество было отличным. Кыш обновками остался доволен и сразу перетащил их в свое убежище. После этого мы наконец-то отправились в брешь. Действовать я решил просто и понятно. Время на втором уровне бреши текло медленнее, чем на земле. Поэтому я туда не стал даже соваться. Вытащил кинжал и отправился в рейд только по первому уровню. Результатами я остался доволен. Никаких серьезных тварей мне на пути не попалось. Крысы, пауки, несколько огнедышащих крабов, стандартный набор, а еще приличное количество реликвий. На них я обращал особое внимание и заполнил сумку практически наполовину. Вернувшись, сверил часы искателя с оставленным у бреши таймером. Мои выводы оказались верными. Если на часах истребителя прибавилось 2 часа, то в реальности прошло всего около 40 минут. В прошлый раз соотношение во времени было другим. Наверное, временное искажение каждый раз работает по-разному. Но новость все равно была отличная. Значит, я смогу провести в бреше куда больше времени, чем изначально рассчитывал. Я вернулся обратно в брешь. Тактику я выбрал простую. 3 часа на один рейд. Потом поиск выхода, возвращение и сброс найденных реликвий. Перерыв на ужин и ночной сон. А с утра повторить то же самое, но только быстрее. Плану я следовал четко, но не все шло так гладко, как я рассчитывал. Почти сразу я наткнулся на целое скопление особенно крупных крыс. Твари были раза в 3 больше обычных, а хвосты у них были украшены скорпионьими жалами. Как будто этого было мало, выяснилось, что они отлично умеют не только жалить, но и стрелять ядом. Причем эта субстанция оказалась такой едкой, что могла плавить даже неорганические материалы. Этого я не знал и в первый раз не успел среагировать. Поэтому почти сразу получил приличный такой плевок прямо в мой кожаный доспех. Сейчас на нем виднелась дыра сантиметров 10 в диаметре прямо в области центра. А эти твари знали, куда метиться. В отместку за испорченное обмундирование я вынес весь их прайд. Это было непросто. Я потерял 2 кинжала, обзавелся новыми порезами и синяками. Но зато моя гордость была удовлетворена. Что ни говори, но месть – прекрасное чувство. Кстати, Кыш, а почему бы тебе не питаться как истинный хищник? Я оглядел лежащие вокруг трупы крыс. Мясо свежее, наверняка даже не слишком жесткое. Кушай не хочу, сильно сэкономишь мой бюджет. В воздухе образовалась драконья морда. Кыш понюхал крысиные трупы и скривился. Воняет как в пещере у Бармаглота, сообщил он мне. После такого мяса у Кыша будет несварение. Я покачал головой. Энда, удружил золотой дракон, ничего не скажешь. Подсунул мне своего родственничка. В бою не помогает, что дают не жрет. Отраты на него будь здоров. Впрочем, Кыш уже несколько раз мне помогал. И даже спас мне жизнь. Так что жаловаться на него я точно не собирался. На этом мой вечер в брешах был завершен. Если до первого рейда показатель на часах искателя составлял 4 часа, то теперь он вырос до 12. Слава временным искажениям. Если бы не они, то результат бы был куда скромнее. Оценив результаты и спрятав добытые реликвии, я искупался в море и лег спать. С утра же сразу отправился в брешь. Я пропадал там до обеда, и результаты не заставили себя ждать. Запас реликвий рос, как и запас накопленной энергии. Зато энергозатраты заметно снизились. Поглощая мясо и все объедки из кухни тети Розы, Кыш меньше нуждался в моей энергетической подпитке. Благодаря этому я стал быстрее восстанавливаться и меньше нуждался в отдыхе. Благодаря этому я даже сумел выделить немного времени и посвятил его оттачиванию магических навыков. Тренировки были простые. В библиотеке рода я нашел пару книг по теории магии и сейчас пытался разогнать дар, используя простейшие техники. Получалось так себе. Магия почти не слушалась, и моим лучшим результатом пока было простейшее усиление тела. Конечно, это был прогресс, но совсем небольшой. Зато со всем остальным получилось намного лучше. У меня успела сформироваться небольшая коллекция из слабосильных реликвий, а показатель на часах вырос до 30 часов. Вроде и неплохо, но где найти свободные 70 тысяч, чтобы добить недостающие часы, я не знал. Но это пока. Разберусь позже. Чтобы не ехать в Петербург без наличных, я заказал такси и поехал в лавку торговца «Люкс», барон Ястребов. Охранник Степан низко мне поклонился и искренне улыбнулся. «Рад видеть, тоже рад тебя видеть». Я окинул его внимательным взглядом. «Надо к нему приглядеться. Есть насчет него кое-какие идейки». Торговец встретил меня с распростертыми объятиями. «Барон, рад вас видеть. Что изволите?» «Да вот, удалось кое-что раздобыть. Хотелось бы продать по хорошей цене. Это мы завсегда». Чем дольше торговец смотрел на мои реликвии, тем более мрачным становилось его лицо. «И это вы все раздобыли на территории вашего поместья?» «Да, это проблема?» «Нет, что вы, никаких проблем, сейчас вернусь». Торговец фальшиво улыбнулся и скрылся в подсобном помещении. Я попытался почувствовать, чем он там занимается, но комната оказалась защищена. Странно, прошло несколько минут, торговец вернулся и продолжил рассматривать мои реликвии. Но очень медленно, как будто специально растягивая процесс. Мимо прошел охранник Степан и как бы невзначай бросил мне небольшую записку. Торговец ничего не заметил. Я пробежал текст глазами. «Это ловушка. Бегите домой». Я посмотрел на Степана. Тот кивнул. Я одним жестом сгреб все реликвии в сумку. Но, господин барон, я не закончил. Торговец попытался схватить меня за руку, я уклонился и толкнул его в стену. Несколько пассов, и он оказался в ловушке. «С тобой, падла, поговорю позже». Кивнув Степану, который даже не пытался меня остановить, я выбежал на улицу, сел в первое такси и спустя пару минут был у особняка. Степан не обманул. Дорогу мне перекрыли серьезные мужчины в черных очках и строгих костюмах с императорскими гербами на груди. Ко мне подошел встревоженный отец. «Кто это такие?» – спросил я его. «Это люди из агентства ликвидации аномалий, и они пришли, чтобы забрать наш дом». Глава 15. Что за агентство и какого Василиска они заинтересовались нашим домом? На земле я был всего ничего и многого еще не знал, так что название этого агентства не сказало мне ровным счетом ничего. Но главе рода это было неизвестно. На меня он посмотрел так, как будто я сказал какую-то чушь. Агентство ликвидации занимается любыми подозрительными явлениями. Новые виды монстров, открывшиеся бреши, необычные магические способности – это все их сфера деятельности, нехотя просветил меня отец. А наш дом тут причем? Не дом. Их интересует брешь во дворе нашего сада. Когда она появилась, я подал документы на регистрацию. Агентство установило, что она относится к низшему классу опасности. Никакой угрозы от нее не исходило и больше агенты не приходили. А сейчас какой-то урод сказал, что у бреши другой уровень опасности, и агенты прибыли, чтобы их замерить. Я скрипнул зубами. Какой-то урод. Да я прекрасно знал, кто именно. Торговец из люкса. Кажется, этот полудурок понял, что наша брешь совсем не так проста, как все думали, и что там можно найти очень приличные реликвии. А еще ему наверняка не давал покоя найденный мной разноцветный кристалл. Он, конечно, та еще трусливая тварь, но ума понять, где я его нашел, ему хватило. Что будет, если они установят другой уровень? То отрежут у нас часть территории, где находится брешь. Ей будет распоряжаться государство, скрипнул зубами глава рода. И ладно, если бы заплатили нормально. Так нет же, дадут 5 копеек. Теперь стало понятно, на что рассчитывал торговец. Что агентство сделает брешь общедоступной, а уж примазаться к ней и направить туда первыми своих людей он точно сумеет благодаря своим связям. Я не мог позволить этому случиться. «Эй, ты что задумал?» – крикнул отец, когда я развернулся и уверенно пошел прочь. «Сохранить то, что принадлежит нам по праву». Как и ожидалось, про запасной вход никто даже не подумал. Агентов здесь не было, и я легко проскользнул внутрь. На всякий случай нырнул в тень и бросился к бреши. Мне повезло. Агенты прочесывали территорию и приближались очень медленно. Я слышал их голоса. Минуты 3 у меня точно есть. Первой идеей было разобраться с агентами, КХМ, физически. Просто их устранить. Но эту мысль я быстро отбросил. Агентов было 3, и все они были опытными магами. Попытаюсь их остановить, и начнется бой. Даже если сумею их победить, меня объявят в розыск. А это конец всех моих планов. Выход один – действовать умнее и не атаковать в лоб. Я подошел к висящему в воздухе сгустку энергии и коснулся его рукой. По телу пробежала дрожь. Брешь трепетала от силы и пыталась засосать меня внутрь. Не поддаваясь, я достал из сумки энергокристалл. Забирать из кристаллов энергию для собственной подпитки я не мог. Но кто сказал, что я не могу использовать кристаллы для создания собственных техник и приемов? Для их применения не нужно наполнять тело силой, достаточно просто ее зачерпнуть. Магические тренировки не прошли напрасно. Энергокристалл отозвался, и ко мне потек тонкий ручеек силы. Я схватился за него и направил в брешь. Я выдохнул и вытер пот со лба. Эта часть плана прошла хорошо. Плохая новость заключалась в том, что я понятия не имел, что делать дальше. Мне нужно было как-то заставить брешь сменить свой класс на самый безопасный. Идей, как это сделать, у меня не было. Создай якорь. Над плечом возникла голова Кыша. Дракона заинтересовало, что я делаю, и он покинул свое убежище. Что за якорь? Говори яснее, я в магии не бум-бум. Якорь – это сковывающая техника. Если брешь не будет изменяться, то ее уровень будет невозможно определить. В его словах была логика. Понять, что брешь относится к среднему или высокому классу, можно было только по временным искажениям и изменениям локаций. Если я сумею заставить брешь не меняться, агенты ничего не поймут. Ты знаешь, как это сделать? Ну конечно, Кыш так и лопался от гордости. Мы, драконы, большие специалисты в магии. Да Кыш колдовать начал раньше, чем расправил крылья. Здесь он, конечно, перегибал. Драконы обладали сильной магией, это знали все, но Кыш был еще совсем детенышем. До настоящей силы ему было далеко, только другого варианта, как довериться ему, у меня не было. Тогда давай помогай, а что я получу взамен? Хитро сощурился Котодракон. Прибавка к еде тебя устроит, наглая ты морда. Нет, лучше вкусный соус, брусничный, мечтательно протянул Кыш. Будет тебе соус, а теперь помоги мне уже. Кыш оказался опытнее, чем я. Он ловко распределил силу кристалла по ключевым точкам бреши. Внешне ничего не изменилось. Сработало, сработало, конечно, фыркнул дракон. Только ненадолго, минуты три продержится, и все. Дольше не продержусь я сам. Пусть энергия и была взята из кристалла, держалась она на мне. Ощущение было такое, как будто у меня в руках был канат, к которому привязали гирю килограмм на 100. Какое-то время я еще выдержу, но недолго. Так, а вы что здесь делаете? Агенты появились из-за угла и сейчас смотрели на меня. Блин, этот якорь забрал у меня все силы, и я сам не заметил, как вышел из тени. Добрый вечер, господа. Я, барон Максим Ястребов. Вам нельзя здесь находиться, сообщил мне мужчина лет 50 с аккуратно уложенными седыми волосами. Судя по вибрациям силы, мощный маг. Покиньте территорию. Этих ребят защищала вся власть императора. Им было плевать, что я барон и нахожусь на своей территории. Они были при исполнении и могли сделать со мной что пожелают. Только мне на их власть было наплевать. Обязательно. Но только когда я получу доказательства того, что вы нас не обманываете и наши владения не пострадают. Агент ухмыльнулся. Наглый, наглых я уважаю. Самому бы не понравилось, приди ко мне чужаки. Так и быть, оставайся. Заодно посмотришь, как работают настоящие маги. Он достал из кармана какой-то прибор и провел им около бреши. Ничего не произошло. Странно. Ничего не понятно. Придется идти. Седой уверенно шагнул в брешь и исчез. Я остался с его коллегами. В отличие от Седовласова, они не были настроены так благодушно. Много себе позволяешь, барон. Ко мне подошел низкорослый агент и ткнул пальцем мне в грудь. Раз благородный, думаешь, что все можно. Так вот, это не так. Мы, агенты императора, и мы можем сделать с тобой и твоей семейкой все, что пожелаем. Это понятно. Первым моим желанием было сломать ему палец. Я даже представил, как он хрустит. Будь он частным лицом, меня бы ничто не остановило. Но все-таки я сумел сдержаться. У меня есть и другие методы воздействия. Я тоже могу сделать все, что пожелаю. И если я этого захочу, то ничто тебя не спасет. Наклонившись, прошептал я ему на ухо. Одной из способностей следопыта является страх. Если мы хотим, то можем нагнать такой жути, что противник будет дрожать как загнанный суслик. В некоторых ситуациях незаменимый навык. Дар не подвел. У низкорослого затряслись коленки. Он судорожно сглотнул. А где на территории туалет? Полли и налево, с легкой улыбкой сообщил я ему. Он, подпрыгивая от нетерпения, умчался прочь. Третий агент, пожилая женщина, проводила его равнодушным взглядом. Гораздо больше коллеги ее интересовала вторая брешь, в виде двери. Она буквально нарезала вокруг нее круги, рассматривая и цокая языком. «Что-то интересное, очень», — отозвалась она. «Эти двери достаточно редки. Всего пара человек за всю историю сумела их открыть». «Да, я заинтересовался. И куда они вели? В том-то и дело. Никто не знает. Все, кто сумел туда войти, пропадали без следа». Женщина дернула дверь за ручку. Та не подалась. Тут из бреши появился седовласый агент. Ложная тревога. Совершенно обычная брешь. Ни изменений локаций, ни временных парадоксов. Есть несколько трупов монстров, но наверняка они истребили друг друга. Жаль. Уходим, женщина. Да, можно было и не приезжать. Но мало ли что. А что могло случиться? Спросил я. Про бреши я знал мало, а эти ребята могли многое рассказать. Да разное бывает. Агент пожал плечами. Например, бреши часто меняют уровень. Например, был зеленый, а она возьми и вырасти до красного. Поэтому мы и реагируем на сообщения. Но в этот раз кто-то явно подшутил. Ага, кончено подшутил. Что-то мне подсказывает, что как раз такая история и произошла с нашей брешью. Она сильно прибавила в силе с последней оценки. Кстати, а где Артемий? Седовласый огляделся, ища взглядом низкорослого. Он в уборной. Не сумел вас дождаться, сообщил я. Было приятно познакомиться. Агенты кивнули мне и пошли к выходу. Я дождался, пока они скроются за поворотом, и, отпустив якорь, упал на землю. Ух, и вымотала же меня эта магическая техника. Держать якорь, использовать страх и еще болтать при этом – непростая задачка даже для меня. Отличная работа. Передо мной появилась драконья морда. Кыш был уверен, что ты не справишься. Ха, а ты умеешь поднять самооценку. Повалявшись пару минут, я окончательно пришел в себя. Осторожно пустил по телу поток магической энергии. Управлять ей все еще было непросто, но простейшие приемы давались мне достаточно легко. Так что скоро я почувствовал, как ко мне возвращаются бодрость и сила. Вскочив на ноги, я пошел к выходу. Брешь была спасена, но у меня оставалось незаконченное дело. «Что ты сделал?» – прорычал мне на ухо глава рода, когда я столкнулся с ним в дверях. «Взятку им дал, да, если меня из-за тебя привлекут, то я очень удивлюсь». Проскользнув мимо, я улыбнулся Настике, а потом нырнул в первое попавшееся такси. Через пару минут я уже стоял на пороге люкса. Дверь была заперта, но стоило мне дернуть ручку, как она распахнулась. «Ваше благородие!» — поприветствовал меня охранник Степан. «За время вашего отсутствия ничего не произошло. Пытались пройти несколько клиентов, но я запер дверь. Отличная идея!» — кивнул я ему. «А теперь пришло время поговорить с твоим работодателем. Тебя ведь не смутит, если я допрошу его в твоем присутствии?» «Нет, ваше благородие, он давно нарушил условия нашего соглашения и не платил мне несколько недель, а еще он занимался такими вещами, что мне не позволит сказать совесть, так что полагаю, что теперь наше с ним соглашение о работе можно считать аннулированным». «А, так вот в чем дело, понятно, почему он мне помогает». За ширму в кабинет торговца я зашел один, оставив Степана ожидать. Торговец все так же сидел в углу. Выпутаться из моей ловушки у него так и не вышло. Честно говоря, я бы сильно удивился, будь по-другому. «Ваше благородие, прошу, не убивайте», — испуганно пропищал он. «От пафоса не осталось и следа, сплошной страх. Это зависит от твоего поведения». Я использовал голос. «Ты подослал агентство?» «Я, ваше благородие, хотел вашу брешь заполучить. Уж больно она у вас интересная. Такие мощные реликвии, столько энергии. Это неправильно, что все в ваших руках. С людьми делиться надо». Он был до того испуган, что голос вытащил из него всю сокровенную правду, и даже немного больше. «Если так дальше пойдет, он мне скоро расскажет, как в детстве украл у соседского мальчика машинку и дергал девочек за косички. Я с тобой делиться ничем не должен». «Это понятно». «Да, ваше благородие, теперь понятно. Только не убивайте». Я как раз размышлял, что с ним делать. Правильным было, конечно, убить. Он много знал о бреше и мог разболтать о ней кому-то еще. Вот только убивать не хотелось. Я все-таки следопыт, а не убийца. Я убиваю только тех, кто это заслужил. И желательно в поединке. Казнить беззащитного – не мой профиль. Кыш может помочь. В голове прозвучал голос дракона. «И как же? Мы, драконы, владеем забвением. Это особый навык, стирающий воспоминания. Звучит интересно. И что, он обо мне не вспомнит?» «Нет, также он забудет про брешь, реликвии и все, что с тобой связано. А магически эти воспоминания можно восстановить?» «Следопыт, Кыш, дракон». Даже в мысленном общении я чувствовал, как в его словах сквозит гордость. «Наши способности за пределами человеческих возможностей, так то человеческих». Я усмехнулся. «Насколько я помню, в этом мире есть драконы. То, что мы с ними пока не встречались, ничего не значит. Дракон не может отменить магию другого дракона», — недовольно прошипел Кыш. «И вообще, если не хочешь, то сам со своими проблемами исправляйся. Не психуй раньше времени. Предложения хорошие, и я согласен. Но сначала нужно кое-что сделать». Я повернулся к торговцу. «Деньги в кассе есть? Мне нужна материальная компенсация за волнение». «Конечно, господин. Деньги в кассе. Берите все. Но там всего 3000. Я вскрыл кассу. Он не соврал. 3000 – деньги небольшие. Но в моем положении это уже хорошо. После этого я потребовал у него пароль от сейфа и просмотрел его бумаги. Обнаружил свое имя в 3 папках, в 2 бухгалтерских и одной особой отметке. Вырвав листы с моим именем, поставил папки на место. «Про меня где-то еще есть записи?» «Нет, ваше благородие, вы все нашли. Значит, я здесь закончил. Приступай к делу», — шепнул я Кышу. Сделал я это специально вслух, чтобы напугать перекупщика. Это сработало. Он от страха стал белее свежевыпавшего снега. «К какому делу, ваше благородие? Прошу, не убивайте». Перед ним материализовалась драконья морда. Глаза Кыша вспыхнула золотым светом. Столкнувшись с ним взглядом, торговцев затих. Прошло минуты три. Фух. Дракон тяжело выдохнул. Из его ноздрей вырвались тонкие струйки дыма. Кыш думал, это проще. Ты что, никогда этого раньше не делал? Нет, только видел, как старшие делают. Отмахнулся Кыш и встряхнул головой. Но я все сделал не хуже. Можешь проверить. Ага, а еще потратил кучу энергии. Пока он работал над забвением, я физически ощущал, как утекает накопленная мной энергия. За эти минуты он потратил едва ли не дневную норму. Зато торговец смотрел на меня так, как будто видел в первый раз. «Вы кто?» – спросил он. «А вы не помните?» «Нет, я вас вижу в первый раз». Я прислушался, анализируя его состояние. Сердцебиение было ровным, зрачки не расширены, он не потел, он не врал. Магия Кыша подействовала, и он ничего не помнил. Но требовалось проверить наверняка. «Не подскажете?» «А вам никто не приносил такой крупный разноцветный кристалл?» «Разноцветный кристалл?» «Молодой человек, такой кристалл должен быть наделен природной мощью высочайшего уровня. Если увидите такой, то ни в коем случае не прикасайтесь. И даже не вздумайте мне его приносить». Я ухмыльнулся. А ведь и вправду сработало. Он ничего не помнил. Выйдя из кабинета, я уткнулся в Степана. Он стоял, напряженно стиснув кулаки. «Вы оставили его в живых?» Облегченно выдохнул он. «Ага, только стер память. А знаешь почему?» «Почему, ваше благородие?» «Потому что я, добряк», я хмыкнул. «И кстати, про доброту. У меня есть для тебя деловое предложение. Хочешь работать на мой род?» К чести Степана, он не колебался. «Разумеется, ваше благородие. Сейчас только получу расчет. Решительный. Такое я уважаю». Степан вошел в кабинет перекупщика, а спустя 10 минут вышел счастливый и улыбающийся. «Все, свободен. И что, этот торгаш так просто тебя отпустил?» Удивился я. «Ну не так уж и просто». Степан многозначительно размял могучие мышцы. «Какие будут распоряжения, ваше благородие?» «Очень простые. Реликвии я так и не продал. А деньги мне нужны. Где можно их выгодно реализовать? Но только так, чтобы цена была приличная и мне не пришлось никому бить морду. Есть пара мест, господин. Следуйте за мной». Степан не подвел. Первая же контора, в которую мы зашли, выглядела убого, но зато ее владелец не скупился на хорошую цену. Все я продавать не стал, чтобы не вызывать лишних вопросов, и мы обошли еще три обменных пункта. Цены во всех точках оказались на уровне. Особо удивительно было то, что меня никто даже не попытался обмануть. Мне не пришлось драться и угрожать. Даже как-то удивительно. Объяснялось все просто. Все торговцы знали Степана и приветливо ему улыбались. В их улыбках читались уважение и, совсем немного, страх. А я явно в нем не ошибся. В целом мой последний день в Сочи можно было назвать успешным. В кармане звенело 7000, 3, которые я забрал у перекупщика, и 4, полученные за реликвии. При этом продал я далеко не все. Ни одну из реликвий, найденных на втором уровне бреши, я решил пока не отдавать. Развитая интуиция следопыта подсказывала, что их время еще не настало. Разноцветный кристалл, которого так боялся перекупщик, тоже был при мне. Его я отдавать не собирался даже за хорошие деньги. Найду способ использовать энергию кристаллов и обязательно займусь собственной прокачкой. В особняк рода мы прибыли уже под вечер и сразу пошли в кабинет главы рода. «Отец, я нашел тебе нового главу гвардии», — с порога объявил я. «Что за чушкова ты там мог найти?» — вскинулся отец. Но, увидев внушительную фигуру Степана и его мрачное лицо, изборожденное морщинами и шрамами, он тут же сменил гнев на милость. «Выглядите серьезно. Хотелось бы услышать про боевой опыт. Он имеется, ваше благородие». Степан вежливо поклонился. «Служба в императорской гвардии, затем, особое подразделение Церберы, 3 года в рядовых бойцах, 2, капитаном группы. Участвовал в операциях по ликвидации шпионов из Восточной империи Калифорнийской республики. Присвоен ряд наград». Все это он подтвердил заранее подготовленным досье. Я слушал и мысленно потирал руки. Об опыте я его не спрашивал специально, хотел, чтобы он сказал это в присутствии главы рода. И сейчас был очень рад тому, что он готовился присоединиться к нам. «А как ты оказался в люксе?» — спросил я его. «Были долги. Попал по дурости». Он ничего не скрывал и говорил прямо. «Торговец за меня заплатил. Вот я на него и работал. Долг уже окупил и как раз искал новое место». Мы с отцом переглянулись. В наших взглядах однозначно читалось «берем». Еще час заняла проверка, которую проводил отец самостоятельно. Требовалось подтвердить слова Степана, а у отца имелись кое-какие связи. Мне все это было неинтересно. Интуиция однозначно указывала, он не врет. Проверка отца все подтвердила. Он вышел из кабинета и пожал Степану руку. «Добро пожаловать в род Ястребовых». Степан принес клятву, и на этом официальная часть была завершена. «Ну что, Степан, поздравляю с назначением». Я крепко пожал ему руку. «Вникай в обязанности. Я же пойду собираться. У меня поезд через 3 часа. Куда-то уезжаете». Помрачнел Степан. «Да, в Петербург, на учебу. Но не волнуйся, я найду способ, как видеться почаще». Степан мрачно кивнул. Отец ему понравился, это было видно. Но роду он присягнул из-за меня. Наверное, я поступил некрасиво, не сказав ему, что готовлюсь покинуть род. Но и отчитываться был не обязан. В конце концов, я действительно собирался сюда вернуться. «Степан, у меня будет к тебе последнее задание, прежде чем я уеду», сказал я, отведя его в сторону. «На кого-то надавить». Степан мгновенно стал серьезным. «Какой ты, однако, жестокий». «Нет, задачка попроще. Мне нужно найти для Настики учителя по магии. Хорошего, но недорогого. И такого, чтобы занимался с ней втайне от отца. Есть такой на примете? Хотите, чтобы я делал что-то без ведения главы рода?» Степан помрачнел. «По большому счету да, именно так. Но это ему не во вред. Настика – талантливый маг, но с ней нужно заниматься. Так что, поможешь?» «Помогу». Степан колебался недолго. Благодарность ко мне пересилила все остальное. Моя сестра, дипломированная одаренная, только не очень сильная, но она даже преподавала в школе для одаренных. «Принимается. Тогда держи деньги. Передашь сестре». Несмотря на его сопротивление, я пихнул ему в ладонь пачку банкнот. «Настике я скажу, и сам понимаешь, под твою ответственность. Будет выполнено, ваше благородие». Настику я нашел в ее комнате и рассказал об учителе. Она пришла в настоящий восторг. «Спасибо, братишка». Она повисла у меня на шее. «Да ни за что, сестренка. Сама понимаешь, я на все готов ради семьи». После этого я приступил к сборам. Они заняли пару минут. Да из чего им длиться дольше, если из вещей у меня была только сумка с реликвиями, снаряжение, да пара сменных брюк и рубашек. Основное мое богатство составляли добытые в брешах реликвии. Большинство я взял с собой, но часть, включая разноцветный кристалл, оставил в своей комнате, чтобы никто не нашел, скрыл ловушкой. Иметь заначку всегда полезно. Отец меня провожать не поехал, он вообще не вышел из кабинета. Степан ограничился крепким рукопожатием. Зато Настя и тетя Роза устроили мне славные проводы. Они на пару ревели так, что на нас глазел весь вокзал. «Вы уж там поосторожнее, господин Максим», причитала повариха. «Кушайте хорошо, за это не беспокойтесь. Кушать я люблю. Кстати, господин Максим», тетя Роза смутилась, «у меня в Петербурге есть племянница, Василиса. Ей бы небольшую сумочку с подарочками передать». Она робко протянула мне сумочку. На самом деле, разумеется, огромный баул с соленьями и Василиск знает чем еще. Попроси меня кто-то другой, и я бы обязательно отказался. Но отказать тете Розе я не мог. «Да без проблем. Давайте контакты этой вашей Василисы, все передам». Тетя Роза рассыпалась в благодарностях. Настя тем временем не унималась. «Покажи им всем крутость Ястребовых, братишка», рыдала у меня на груди сестренка. «В этом не сомневайся, все со мной будет хорошо». Я едва от них отбился и вошел в вагон. Мгновенно сориентировался и направился к своему двуместному купе. «Надеюсь, что хоть сосед у меня будет нормальный». Я распахнул дверь и застыл на пороге. «Ты!» — воскликнули мы одновременно. Глава 16. Напротив меня стоял Сергей Алмазов, тот самый аристократ, наглую задницу которого я спас в лабиринте. Я запомнил его как заносчивого эгоиста из богатой семьи, привыкшего помыкать всеми направо и налево. Ему же явно не понравилось, что я, а не он, в одиночку и не напрягаясь, спас всю группу. Это явно ударило его по раздутому самолюбию. Наверное, он даже не понимал, что если бы не я, то он бы сейчас не ехал в академию, а лежал бы в лабиринте, обглоданный монстрами до самых костей. Короче говоря, ни он, ни я не были рады друг друга видеть. «Что ты здесь делаешь?» – прорычал он мне в лицо. «Еду в Петербург на обучение». Я нагло улыбнулся. «Не так-то сложно догадаться, да, умник, ты», – он как будто не поверил собственным ушам. «Лиза и Шаров говорили, что ты собрался поступать в императорскую академию». Я долго смеялся. Думал, что это шутка, а у тебя специфическое чувство юмора. Может показаться, что его вообще нет. Это, кажется, задело Алмазова за живое. Слушай, ты, он вплотную подошел ко мне. Я знаю твой род. Вы, никто, нули без палочки. А еще ты наглый бездарь, бабник и раздолбай. Я не хочу тебя даже видеть рядом с собой. А ты трусливый щенок, который облажался бы в лабиринте, если бы я тебе не помог. А если не хочешь меня видеть, зажмурься. Я оттолкнул его и пошел к своей палке. В этом была моя ошибка. Я мало знал об этом мире и недооценил тот факт, что Алмазов был обученным аристократом. В каждом сильном роду передавались особые, очень сильные техники. Вот и сейчас, стоило мне его толкнуть, как по телу пронеслась судорога. Ноги подогнулись. Устоять удалось только стойкости следопыта. Крепче, чем я думал, но все равно слабак. Алмазов приблизился ко мне. Он чувствовал себя королем ситуации. Понял свое место, а, Ястребов, если понял, то хватай сумку и... Пока он болтал, я незаметно делал пассы руками, создавая ловушку. Он встал в нужную точку и застыл, не в силах сойти с места. Что происходит? Опомниться я ему не дал. Резко снял действие ловушки и тут же толкнул его стихией воздуха. Он врезался в стену. Я тут же запустил в него два кинжала. Один в правый нижний угол его пижонского пиджачка, а другой в левый. Он дернулся, но освободиться не сумел. Кинжалы крепко его держали. «Это все, на что ты способен?» – взревел он. «Ня». Я небрежно отправил третий кинжал точно ему в лоб. Он зажмурился. Наверное, решил, что я и вправду хочу его убить. Он и понятия не имел, насколько велико мастерство следопыта. В последнее мгновение я подправил траекторию кинжала. Он воткнулся в деревянную панель над его головой. Дверь купе распахнулась. «Мальчики, привет. А я узнала, что вы едете вместе и решили к вам загля». Лиза не договорила. Картинка ей в самом деле открылась интересная. Алмазов, буквально прибитый к стене, и я, подбрасывающий очередной кинжал и решающий, как ударить им графа побольнее. «Ребята, а вы чего делаете?» Запнувшись, спросил Шаров. С их появлением накал страстей понизился. Хотя, честно говоря, я с самого начала был спокоен. Ну подумаешь, на меня решил наехать какой-то аристократик, считающий себя выше всех. Да в прежней жизни я таких кушал на завтрак, обед и ужин. Злости на него у меня было ноль. Даже наоборот, то, как ловко он меня поймал на фамильную технику, производило впечатление. Он еще совсем молодой и неопытный. Если как следует прокачается, то станет сильным и опасным одаренным. Силу я уважал. Я мысленно отозвал кинжалы, поймав их в воздухе. Алмазов как ни в чем не бывало отряхнулся. На меня посмотрел с ненавистью, но в бой не бросился. Понял, что огребет. Опозориться перед свидетелями не хотел. Да мы так, тренируемся, пытаясь сделать вид, что все в порядке, буркнул он. В купе Лиза не поверила ни одному его слову. Ну а почему нет? За спинами ребят появилась проводница. Добрый вечер, господа и дамы. Симпатичная и совсем не старая тетенька в обтягивающей форме приветливо улыбнулась. По какому случаю сбор? Да вот, товарищ на меня обиделся. Я, хитро улыбаясь, кивнул на Алмазова. Хотел найти купе от меня подальше. Ой, с этим я, к сожалению, помочь не могу. Все едут в Петербург на поступление, вы купили последнюю койку. Продавщица искренне расстроилась. Зато могу вам сюда принести чего-нибудь вкусненького. Ну, чтобы подсластить поездку. А это вы хорошо придумали. Я показал ей два больших пальца. Несите все, что есть, и побольше. Проводница ушла, а Лиза с Шаровым остались. По их виду было видно, что они боятся оставлять нас с Алмазовым вдвоем. Наверное, опасаются, что мы вцепимся друг другу в глотки. Ага, конечно, делать больше нечего. Проводница вернулась с охапкой сников и сладостей. Я поблагодарил ее и тут же начал жевать. День был активный, и мои запасы энергии нуждались в пополнении. К моему аппетиту ребята не привыкли. Жрешь как животное. Поморщился Алмазов. Как хорошо, что мне плевать на твое мнение. Я запихнул в рот целый кекс и, не жуя, проглотил. Передал всем, кроме Алмазова, по большой пироженке. Кушайте, ребята, приятного аппетита. О, благодарю. Полненький Шаров в мгновение умял свой кекс. Лиза жалостливо на него посмотрела и отдала ему свой. Я хмыкнул. Истинная леди. Следующие полчаса прошли в неловких разговорах. Шаров предложил сыграть в дурака. Игра была мне незнакома. Но в походах мы часто баловались похожими забавами. Так что я быстро разобрался, и уже через две партии начал постоянно выигрывать. В дураках я, разумеется, оставлял Алмазова, ничего личного, нужно лучше играть. Наконец он не выдержал, кто как, но я в вагон-ресторан, он встал и вышел. О, покушать, это хорошо, Шаров подорвался за ним, мы с Лизой остались вдвоем. Максим, я хотела с тобой поговорить о кое-чем очень важном. Девушка краснела и заметно стеснялась. Дери же Василиска за хвост. Неужели она хочет признаться мне в чувствах? Это бы сейчас было совсем неуместно. Девушка она милая, но отношения с ней слишком сложно и точно не для меня. Договорить она не успела. В дверях появился Шаров. Максим, Лизка, пойдем с нами. Там такой борщ обалденный. Шаров приглашающе махнул рукой. Потом заметил смущение девушки и хитро улыбнулся. «А что это у вас тут происходит?» «Эн, ничего». Покраснев больше прежнего, Лиза выбежала из купе. «Я наконец-то остался один. Кыш хочет кушать. Передо мной возникла голова моего дракона. Ты совсем забыл про Кыша?» «Да ни за что. Я показал на нетронутую кучку сладостей. Угощайся. Берег специально для тебя. Лучше бы мясо». Дракон смотрел на меня осуждающе. Артур обещал подвести свежую партию в Петербург. А сейчас ешь, что дают. Позже сходим в вагон-ресторан. Кыш вдохнул, выдохнув при этом столб дыма, и принялся уминать сладости. Я же сосредоточился на магических упражнениях. Дар был слабый, его требовалось развивать. В одной из книжек в библиотеке рода я вычитал полезные приемы и сейчас практиковал их в свободное время. Энергия медленно потекла по телу, туда-обратно. Я заставлял ее перемещаться и останавливал, когда хотел. Получалось медленно и с большим трудом, но по сравнению с первыми попытками это уже был прогресс. Впрочем, серьезного успеха я не добился. Энергетические каналы, как и говорила Мантурова, были слабые и тонкие. Рассчитывать на настоящий прорыв не приходилось. Очень надеюсь, что в академии мне подскажут, как это можно исправить. Устав от упражнений, я встал, потянулся и тоже собрался в вагон-ресторан. Выйдя в коридор, сразу понял, что что-то не так. На первый взгляд все было в порядке. Обычный коридор, в меру чистый. Хлопают двери, студенты переходят из купе в купе, доносятся веселые голоса. Ничего подозрительного, но интуиция и сенсорные способности буквально кричали об опасности. Я встряхнулся и привел в режим готовности спрятанные в рукавах кинжалы. Затем сделал несколько пассов, закрепляя на кончиках пальцев ловушку, готовую сорваться в любую секунду. Ну а потом пошел по коридору, словно ни в чем не бывало. Даже что-то начал насвистывать себе под нос. Когда на шею накинули удавку, я был готов. Подставив между шеей и металлической удавкой кинжал, я успел ее остановить. Затем рванулся в сторону и взмахнул рукой, применяя ловушку. Я услышал судорожные рывки и тихий мат. Вот только проблема была в том, что я никого не видел. Коридор был пуст. Вот так, значит. Похоже, что на меня напал одаренный, способный использовать маскирующую магию очень высокого уровня. Настолько высокого, что даже мои способности не позволяют его увидеть. Эй, уродец, покажись. Я знаю, что ты здесь. Никакого ответа. Только очередные рывки и тихий мат. Не хочешь отвечать? Ну и не надо. Звуков мне было достаточно. Я подошел к тому месту, где он находился, и тут же едва не получил ножом под ребра. О том, что он собирается меня ударить, я понял только по характерному металлическому звону и шипению воздуха. Ориентируясь на звук, я шагнул в сторону, а затем ударил. Судя по всему, попал. Противник тяжело захрипел. Нож выпал из его рук. Ты все равно сдохнешь. Голос был изменен специальной магией. Даже я не мог уловить его особенности и установить его обладателя. О, а вот мы и заговорили. Кто ты? Что тебе надо? Я использовал голос. Думал, что он сразу разговорится, но все вышло сложнее. Невидимка оказался силен и активно сопротивлялся. Тогда я усилил воздействие. Розовый. Меня зовут Розовый. Это имечко показалось мне знакомым. Розовый, говоришь? Пару дней назад я убил Фиолетового. Это что, твой дружок? У вас там какой-то клуб любителей странных прозвищ? Мы, Калейдоскоп. Если не справляется один, всегда придет следующий. Следующий, говоришь? Тогда пусть в следующий раз присылают кого-нибудь поинтереснее. Я перехватил кинжал поудобнее. Пора это заканчивать. Тут распахнулись сразу несколько дверей купе, и веселые студенты хлынули в коридор. Блин, только же никого не было. И тут разом выползла едва ли не половина вагона. Меня тут же отбросило назад. Я растолкал студентиков в стороны и бросился вперед. Но было уже поздно. Розового на месте уже не было. Он успел воспользоваться ситуацией и вырвался из ловушки. Единственное, что я успел заметить, это открывающееся окно в дальнем конце коридора. «А ну стой!» — крикнул я, используя голос. Розовый, судя по звукам, замер, но быстро избавился от действия голоса. Он куда сильнее, чем я полагал. «Еще увидимся, Ястребов!» По звукам я понял, что он лезет в окно. Добежать я не успевал и бросил кинжал. Попал в цель, но было уже поздно. Розовый выпрыгнул из поезда прямо на ходу. Окровавленный кинжал вернулся в мою ладонь. Кем бы ни был этот чувак, он – настоящий безумец. Хотя что-то мне подсказывает, что его навыков хватит, чтобы пережить прыжок из поезда на полном ходу. Опасный противник. Кыш уважительно щелкнул языком. Сильная техника. Даже Кыш его не видел. Вообще-то мог бы помочь. Нет, не мог. Каждое мое появление отнимает слишком много энергии, а у тебя ее сейчас и так мало. И к тому же я пацифист. Драки – это не мое. Понятно. Значит, буду рассчитывать только на себя. Все происходящее мне не нравилось. Уже второй наемный убийца за 3 дня. Сначала фиолетовый с ядом, а теперь этот невидимый розовый. И, если верить словам невидимки, эти ребята не были последними. Кем бы ни был заказавший меня названный брат Курбского, нужно уже его найти и разобраться. Связь здесь не работала, но я сделал себе отметку набрать Софи, как только доберемся до Петербурга. Возможно, что она со своими связями сумеет что-то нарыть. Последнее, что я сделал, это поднес окровавленный кинжал к носу и вдохнул запах. «Как отвратительно!» – прошипел Кыш. «Как-нибудь обойдусь без твоего крайне важного мнения. Мои способности были притуплены, но их хватило, чтобы различить оттенки запаха. Теперь я знал, как пахнет розовый. Когда он решит напасть на меня снова, я сумею его почувствовать даже несмотря на маскирующую технику». Закончив с этим, я двинулся в вагон-ресторан. «Максим, давай к нам!» – помахал рукой Шаров. Стоило мне войти, он, Лиза, Алмазов и еще пара ребят с перстнями благородных сидели за столом. Одно место пустовало. Неужели Шаров и Лиза оставили его для меня? Непривычно. Я уселся за стол, перебросился парой шуток с Лизой и Шаровым и стал перебирать меню. Алмазов и двое других ребят буравили меня взглядами. Моей компании они были не рады. Мне было плевать. Я спокойно выбрал, что хотел, и уже налетел на еду, когда ко мне повернулся светловолосый парень с бесцветными глазами. «Это правда?» – спросил он, глядя на меня. «Ты совсем не умеешь это делать», – ответил я, не переставая жевать. «В смысле?» – не понял он. «Задавать вопросы?» – спросил, правда ли это, но не уточнил, что именно. «Я что, сам должен догадаться?» – Лиза улыбнулась, а Шаров, засмеявшись, подавился едой. Теперь светловолосый чувствовал себя некомфортно, но продолжал переть. «Это правда, что ты собрался поступить в императорскую академию?» «Да». «А что, хочешь спросить совета о поступлении?» «У тебя...» Он смотрел на меня так, как будто с ним только что заговорил крокодил, максимально удивленно. «Но ты же ничего не можешь. Ты в этом уверен?» «Уверен. Мы с тобой были на подготовительных курсах в Сочи. Твой дар признали слабейшим за 10 лет. Честно говоря, тебя даже в Академию графа Суздальского не должны были принять. О, да у нас специалист по магии, и ты очень хочешь меня оскорбить». Я отставил тарелку в сторону и посмотрел парню в бесцветные глаза. «Может, хочешь дуэль? Если да, то я как раз поел и полон сил. Могу устроить». Взгляд парня метнулся к Алмазову. «А, понятно, он считает, что он лучше меня знает и может что-то подсказать». Алмазов поморщился и покачал головой. Как бы ему не хотелось меня задеть, мои силы и силы бесцветноглазого он оценивал адекватно. В другой раз, в поезде не оборудованы условия для дуэлей, а вот в академии, пожалуйста. Нашелся парень. Значит, в академии. Учти, тебя за язык никто не тянул. Я улыбнулся, и он отшатнулся от меня, как будто это была не улыбка, а оскал. Я заметил официантку и помахал ей рукой. «Девушка, я немного не доел. Будьте добры, соберите мне еду с собой в контейнеры. Будет сделано, ваше благородие». Официантка поклонилась и принялась раскладывать остатки ужина в контейнер. Брать с собой еду – привычка нищеброда. Аристократы так себя не ведут. Поморщился Алмазов. «О, я как раз вспомнил, что кое-что забыл сделать». «Что именно?» – вскинулся Алмазов. «Спросить твое мнение». Оплатив счет и прихватив контейнеры, я отправился в свое купе. Зайдя внутрь, прикрыл дверь, открыл контейнер и поставил их на пол. «Пыш, я принес тебе ужин. Мясо немного пригорело, но в целом вкусно. А еще я добавил брусничного соуса. Благодарю, человек». Голова дракона нависла над контейнерами. «Пыш знал, что ты не станешь морить его голодом. Я улегся на свою палку и загрузил в мобифоне книгу по магии. Прочитав пару глав, приступил к очередному упражнению по управлению энергией. Закончив упражнение, я отрубился. Через пару часов в купе вошел Алмазов. Я чувствовал его, но не просыпался. Если он что-то задумает, то мне хватит реакции, чтобы проснуться и его обезвредить. Он несколько минут постоял надо мной и тоже лег. Проснулся я раньше всех в вагоне. Умылся, плотно позавтракал и сделал утренние упражнения. Когда поезд прибыл, я был первым, кто спрыгнул на перрон. С Лизой и Шаровым я прощаться не стал, не было смысла. Все равно скоро увидимся в Императорской Академии. Но прежде чем я туда отправлюсь, я должен был заглянуть в Академию графа Суздальского. У отца были с ним какие-то договоренности. Мне на них было наплевать, но, как я понял, их нарушение могло иметь последствия. Так что лучше потратить пару минут и окончательно все решить. Петербург сразу произвел на меня противоречивое впечатление. Признаю, город красивый, наполненный магией и прорывными технологиями этого мира. Но столько людей, все куда-то спешат, а еще невероятное количество запахов и звуков. Для меня с моими обостренными чувствами это было настоящим мучением. На месте местных жителей я бы подумал об экологии. Здесь же нормальный вдох удается сделать только через раз. Академию графа Суздальского я нашел благодаря карте в мобифоне. Вбил адрес, вызвал такси. И спустя полчаса стоял у приземистого грязного здания на границе города. Во дворе академии занимались любовью собаки, а у входа спал неопрятный человек на прогнившем матрасе. Энда, мой родной мир не мог похвастаться особой гигиеной, но даже там такого почти не было.